им запрещалось не только появляться при дворе, но и бывать в публичных собраниях и торжествах. Страница 134. Конечно, многие дворяне, получив вдруг возможность невозбранно оставить службу и вернуться в поместье, использовали нежданную свободу исключительно для того, чтобы трескать наливочки и таскать в баню крепостных девок. Но немало было и других, тех, кто занимался в своих имениях науками, собиранием библиотек, просвещением. Достаточно вспомнить Болотова, именно благодаря этому указу, ставшего крупным ученым. С легкой руки авторов анекдотов в советскую историографию, без малейших поправок, перешло мнение, будто все эти указы дурачку Петру подсовывали мудрые приближенные, а он их подмахивал не глядя, одной рукой держась за бутылку, а другой то за Лиску Воронцову, то за Ленку Куракину. Однако все, что мы уже узнали, позволяет говорить с уверенностью. Практически все реформы Петра были его личной инициативой, приходившей в голову не вдруг, а после долгого изучения тех или иных вопросов, после напряженной интеллектуальной деятельности. Не зря после смерти Петра все эти мудрые советчики как-то незаметно растеряли мудрость и совершенно ничем себя не проявили. Зато Екатерина многие годы проводила в жизнь многое из намеченного Петром, разумеется, приписывая авторство себе. Страница 135. Уже цитированные Заичкин и Почкаев, надо отдать им должное, в своей толстенной книге старательно перечисляют реформы и нововведения Петра, однако делают из всего рассказанного ошеломляющий по наивности вывод. Указы не принесли Петру желаемой популярности. Не принесли? Да лучшее доказательство популярности Петра в народе, прямо-таки фантастическое количество самозванных Петров Федоровичей, быть может, превосходившее по численности всех двойников других коронованных особ. Напоминаю, самозванные Петры появлялись не только в России, но и за рубежом, и за ними шли, им верили, им подчинялись, за них дрались и умирали. Если это не доказательство популярности, то что такое популярность вообще? Заичкин с Почкаевым интересные ребята. В одном месте они в полном соответствии с исторической правдой пишут, что до 14 лет юный Петр воспитывался в лютеранстве. Но всего несколькими страницами далее объявляют его католиком. Почему уж тогда не магометанином? Господа мои, между лютеранством и католичеством есть некоторая разница. Ее следовало бы ведать тем, кто пишет претендующие на научность толстенные книги. Но Заичкин с Почкаевым правы все же в одном. Все указы Петра, вся его деятельность не принесли ему популярности у гвардии. Страница 136. Вот уж у гвардии точно не принесли. Наоборот. А это, как мы помним, в России гвардейского столетия значило очень и очень много. И пахло это смертью. За рассказом о Петре III и его деятельности мы как-то позабыли о наших янычарах. Где они, кстати? Чем дышит, о чем толкуют, чего хотят? Переворота. Страница 137. Сарынь на кичку. Екатерина долго ждала и, наконец-то, дождалась своего часа. она пережила панический страх, когда провалился заговор Апраксина. И уцелеть удалось только чудом, ведь если бы Апраксина в тайной канцелярии взялись пытать, она отказалась участвовать в предприятии Бестужева, когда пройдоха канцлер, интересно, не по наущению ли тех, от кого получал жирный пенсион, собирался после кончины Елизаветы предъявить поддельное завещание, согласно которому трон переходил бы к Павлу Петровичу. Должно быть, своим острейшим практическим умом, а она была умна, невероятно умна, поняла, что риск чересчур велик. Так, кстати, и оказалось. Кто-то, до сих пор неизвестно кто, заложил Бестужева Елизавете, и это стало главной причиной его падения.